Глава 7. Мини-фин-модель без Excel. Удивительно, но факт. Большинство начинающих не считает главное – прибыль. Смотрят наоборот, радуются выручке, сверяются по «вроде хватает». А потом оказывается, что деньги есть только на бумаге, а на жизнь не остается. Потому что не считают, сколько реально заработали после всех трат. Не видит, сколько съедает себестоимость, сколько уходит на упаковку, доставку, комиссию и возвраты. И в итоге работают, но не зарабатывают. На самом деле, считать несложно. Не нужен Excel, макросы и курсы бухгалтерии. Достаточно ручки, блокнота и трех простых вопросов. Сколько платит клиент? Сколько тебе это реально стоит? Что остается и хватает ли этого? Финансовая модель вначале нужна не для прогнозов, а чтобы понять, ты зарабатываешь или сам доплачиваешь, чтобы работать? И если да, где именно утекает? В этой главе понятный способ разобраться с цифрами, чтобы видеть картину целиком и не влететь в убытки на ровном месте. Из чего на самом деле состоит себестоимость? Себестоимость – это не только цена закупки, и точно не что-то около. Ошибки начинаются, когда считают только материалы и игнорируют все остальное. А ведь на каждый продукт, услугу или консультацию влияют. Материалы или инструменты, без которых не получится создать продукт, ткань, глина, лицензии, программы. Время. Если ты тратишь 3 часа на изделие, а потом продаешь его за 1000 рублей, ты работаешь за копейки. Упаковка и доставка. Пленка, коробка, коробка для коробки и курьер. Платформенные комиссии, маркетплейсы, агрегаторы, плата за вывод средств. Риски и возвраты. Клиент отказался, товар потерялся, пришлось переделывать. Реклама, даже если небольшая. Если ты вложил 500 рублей и получил одну продажу, она должна учесть эту цифру. Считать нужно все, что у тебя реально уходит на производство и продажу. Даже если это вроде мелочь. Потому что именно из этих мелочей складывается отсутствие прибыли. Как не влететь в минус? Простая таблица. Тебе не нужен Excel со сводными. Достаточно листа бумаги или заметки в телефоне. Главное – видеть 3 вещи. Сколько ты заработал, сколько потратил и что осталось. Вот базовая структура. Выручка. Все, что заплатили клиенты. Например, 12 тысяч рублей. Себестоимость. Затраты на материалы, время, доставку. Пример, 6 тысяч рублей. Прочие расходы. Реклама, агрегаторы, консультации. Пример, 2 тысячи рублей. Маржа, прибыль. Что осталось после вычета затрат? Например, 4 тысячи рублей. Подробнее с данной таблицей вы можете ознакомиться в отдельном PDF-файле. Если ты видишь, что прибыль почти ноль или минус, это сигнал. Не драматичный, а рабочий. Значит, нужно либо поднять цену, либо оптимизировать затраты. Но ты это видишь сейчас, а не через 3 месяца, когда денег не останется даже на интернет. Совет. Вноси данные после каждой продажи. Даже если пока все кажется на глаз, это не формальность. Это способ быстро понять, куда ты движешься и на чем теряешь. Видишь картину? Управляешь ситуацией. Что входит в себестоимость? Себестоимость – это не примерно сколько стоило. Это точный список всего, что ты вложил в товар или в услугу, чтобы она случилась. Если не учитывать все составляющие, легко обмануться. Кажется, что остается прибыль, а на деле ты работаешь в ноль. В себестоимость входит сырье и материалы, пряжа, ткань, упаковка, ингредиенты, расходники, струны для инструмента, чернила, клей, батарейки, оплата помощников. Если кто-то помогает с упаковкой, доставкой или настройкой. Логистика. Доставка к тебе и от тебя, если ты ее покрываешь. Аренда или почасовая оплата места. Если ты шьешь в коворкинге, печешь на чужой кухне или работаешь в студии на часы. Что часто не учитывают, но стоит. Процент комиссии за переводы, в том числе СБП, маркетплейсы, Юмани. Платные сервисы. Например, Canva, ChatGPT, CRM, облачное хранилище. Расходы на рекламу, если ты запускаешь платный пост или таргет. Упаковку. Крафт-пакеты, бандероль, этикетка, Все это деньги, что не входит в себестоимость, но важно для понимания маржи. Твое время – это переменная, но ее нужно учитывать. Обучение, софт и техника – это инвестиция, а не прямые расходы на продукт. Проверочный вопрос. Если ты создаешь еще один такой же продукт, сколько это будет стоить прямо сейчас? Вот эта сумма и есть твоя себестоимость. Когда пора поднимать цену, а когда оптимизировать затраты? Иногда проблема не в том, что у тебя мало клиентов, а в том, что даже с продажами ты не выходишь в плюс. Это значит, пора посмотреть в две стороны. Достаточно ли ты берешь и не слишком ли много тратишь? Когда стоит поднять цену? Если себестоимость растет, а твоя маржа сжалась до минимума. Если ты не успеваешь обрабатывать заявки и работаешь на износ. Если после каждой продажи остается чувство «я слишком много отдал за эти деньги». Если клиенты не торгуются, не задают вопросов и покупают легко. Это сигнал, что ценность выше, чем стоимость. Как поднять цену без страха? Сначала подними на 10-20%. Проверь реакцию. Добавь аргументы. Объясни, что входит, сколько уходит времени и сил. Предложи старую цену последним клиентам, как бонус для повторной покупки. Оформи меньшее предложение по старой цене и полное по новой. Так у клиента будет выбор. Когда лучше оптимизировать затраты? Если продаж пока мало, а расходы слишком быстро съедают остаток. Если ты закупаешь впрок, а не по спросу, и деньги зависают. Если платишь за сервисы или рекламу, которые не дают результата. Если можно делегировать, но проще и дешевле делать самому. Смысл не в том, чтобы выжимать максимум с клиента, а в том, чтобы модель работала. Иногда разумное сокращение затрат дает тот же эффект, что и рост цен. Главное не гадать, а считать. Мини-финмодель нужна не только бизнесу на вырост, а тебе, чтобы понимать, приносит ли работа реальный доход. Без расчетов легко угодить в ловушку. Кажется, что деньги есть, но по факту остается только усталость. Считать – это не таблички, это контроль. Когда ты видишь цифры, можешь управлять. Решать, что менять, где поджать, когда поднимать цену. Простая привычка, которая отличает хаос от понятной системы.